что я так озабочена этой проблемой, потому что мы живем в опасное и страшное время, и я гораздо больше, чем раньше, задумываясь о том, как происходит в обществе становление истинных ценностей. Мое волнение усилило то, что однажды, когда я вернулась из детского сада и вошла в свою кухню, я пришла в ужас от едкого запаха дыма. Рядом с нами стоит жилой дом, и его труба, находящаяся 4 этажами ниже окна нашей кухни, постоянно выпускает клубы черного дыма. Не колеблясь ни минуты, я позвонила, как это делала много раз раньше, в службу контроля за загрязнением окружающей среды. Я надоедала им месяцами и собиралась продолжать надоедать, пока они не сделают что-нибудь с этой трубой. В сущности, подумала я, меня можно считать ябедой. Я сообщаю об антиобщественном поведении высшим административным властям. А Сьюзен именно это и пыталась сделать на своем детском уровне. Справедливость не победила. Я не добилась успеха в своих жалобах относительно загрязнения того воздуха, которым я дышу. И Чарли, насколько мне известно, продолжал отбирать игрушки у товарищей, будучи уверен, что никто не обратит внимания, если какая-то девчонка пожалуется на него воспитателю. В моем случае есть надежда. Служба контроля не против, чтобы я была ябедой, и она реагирует на жалобы многих других ябед, поэтому сегодня из трубы выбрасывается меньше черного дыма, чем, например, 5 лет назад. У меня меньше уверенности в том, что Сьюзен достигнет желаемой ей социальной справедливости, потому что мы, взрослые, недооцениваем подобные поступки, их глубокий смысл. А пока мы не захотим пересмотреть этот аспект отношений между детьми и взрослыми, несправедливость всегда будет брать вверх. Оглядываясь назад на те годы, когда я сама была воспитательницей и обучала других, я вижу, что в моем опыте было много моментов, когда мне следовало бы быть более чуткой и отзывчивой к детским жалобам. У ребенка только начинает формироваться сознание. Происходит оценка нравственных ценностей, которую он делает, исходя из отношений со взрослыми. Когда ты маленький, эта система очень шаткая, и когда ребенок сообщает воспитателю, маме или няне, «Джонни столкнул меня с качелей, а была моя очередь», он на самом деле пытается выразить 2 мысли. Во-первых, что была допущена несправедливость, и он обращается к единственному доступному ему представителю власти, чтобы восстановить истинное положение дел. Во-вторых, он говорит, «Мое сознание еще не окрепло. Я так не уверен и озадачен, что мне нужно подтверждение, действительно ли то, что сделал Джонни, плохо». Маленькому ребенку необходимо, чтобы мы подтвердили правильность, законность и важность тех правил, которым мы его учили. Мне представляется, что как только мы осознаем эту оправданную и очень важную потребность, нам надлежит оказать помощь, сказав ребенку вроде Сьюзен. «Давай, Сьюзен, разберемся. Если Чарли действительно поступил несправедливо, мы поможем ему понять, что есть правило не брать чужие игрушки. Ты правильно считаешь, что это несправедливо». Тогда девочка убеждается, что ее опасения действительно оправданы и правильны. Если я вижу, как кто-то крадет чужой бумажник, я сочту своей гражданской обязанностью вызвать полицию. Если группа химиков обнаружит, что производители мыла добавляет в него фосфаты, которые нанесут невосполнимый ущерб рекам и озерам моей страны, я хочу, чтобы правительство, за которое я голосовала, остановило их. Но похоже, что мы придерживаемся двойной морали. Одной для себя и другой для наших детей. Сообщать о подобных нарушениях я считаю для себя и других взрослых правом и обязанностью. Но когда дети берут на себя такую же ответственность, мы не обеспечиваем им помощи, чтобы разобраться, действительно ли была допущена несправедливость. Мы называем их ябедами».